Началось все это незаметно, ведь изначально они пытались решить все традиционным методом, экономическим. Перекупка и игра на понижение акций, передача достаточно прибыльных государственных тендеров других компаниям, попытки национализировать или выкупить некоторые важнейшие предприятия или вообще создать огромный финансовый пузырь, вливая средства в некоторые филиалы моей компании и резко лопнуть его, забрав себе часть моих активов. План хороший, да исполнители подвели. Каспер, уже тогда состоявший в совете директоров, на раз-два видел все эти схемы и с легкостью оборачивал их против СМБ, приобретая на этом новые рынки и финансирование для компании. Дальше посыпались попытки уничтожить меня юридически, но армия юристов, бывших в долгу чиновников и, самое главное, Билл Хикматьяр, запрещавший государству без разрешения лезть в мой огород, быстро свели их нет. Но чего членам СМБ и бегающего на их поводке щита не отнять, так это настойчивости. Начались многочисленные нападки на серверы из чита компании, которые тоже не увенчались успехом, ведь я изначально позаботился о том, чтобы Абстерго стояла у истоков создания компьютерных технологий, из-за чего белые хакеры компании до сих пор могли похвастаться самой лучшей квалификацией в мире. Плюс, недавно разработанный кластер из виртуальных интеллектов, которым совсем недолго осталось до полноценного и, под кодовым именем Ураборос, постоянно мониторил киберугрозы и уничтожал их на этапе зародыша. И вроде бы все хорошо, вот только совет начал постепенно переходить на более примитивные методы. За последний год СБ отразило нападение на две независимые лаборатории, которые работали на Абстерго, а также сорвало покушение на нескольких топ-менеджеров. Про уйму шпионок самых разных мастей, которых с каждым днем вылавливали все больше, я вообще молчу. Служба безопасности работала на износ, едва справляясь со своими обязанностями, даже используя легкую версию экстремиса, примененную сыном во время нападения, поэтому пришлось в срочном порядке заканчивать проект «Терракотовая армия», выросшая из короля обезьян, подарившего мне кокой Каспера. Цель его была проста – вырастить армию клонов, преданную только мне, и использовать их в качестве солдат, что после мох детей было легким делом. Тела, выраженные с помощью квази-сыворотки суперсолдата, разработанной доктором Киллиан, обладали регенерацией, силой и боевыми рефлексами, превосходящими обычного человека в разы. Можно было собой гордиться, по показателям они уступали Роджерс всего на 18%. Вот только встал вопрос обучения и лояльности. Попытка выращивания и воспитания с детского возраста с помощью разных программ почти всегда давала отрицательными результаты. Клоны получались либо слишком жестокими, либо непокорными, либо апатичными или, вообще, мирными, что могло поставить крест на моих будущих планах. Так что на идее выращивания и постепенного обучения себе верной армии был поставлен крест и начата разработка проекта «Легион». Были выращены 300 тел, с доведенными до абсолюта параметрами, а в их мозги Каспером и КК были вложены лучшие куски от каждого представителя первого поколения. Лояльность, боевитость, безжалостность. Все это сделало бы получившихся клонов идеальным оружием. Вот только возникла проблема. У моих детей просто не хватало сил, чтобы гармонично сшить куски получившего кадавра воедино. Заложить в заготовку небольшие фрагменты, да, но разом объединить их в единую сеть, так чтобы получилась гармоничная личность, нет. Нужен был телепат невероятной силы, одновременно обладающий достаточными навыками для такой ювелирной работы. Под такие критерии подходили только Фрост и Ксавьер. Вот только Шарлин точно бы отказалась, когда поняла бы, кого я создаю, даже несмотря на мою всю ту помощь, которую я оказывал ей и ее школе. Но Эмма была лишена таких моральных терзаний и за информацию о нахождении Феникса с легкостью могла помочь мне завершить проект. Ради этого ее тайно похитили во время ее поездки по стране и доставили сюда, в глубины Абстерго Стейт Билдинг, чтобы она создала его. Первый идеальный мозг, который в будущем скопируют, будут использовать в каждом создаваемом клоне. Так и произошло. Фрост в очередной раз доказала, что заслуженно имеет ранг альфы в международном рейтинге мутантов и справилась с данной ей работой всего за пару часов. После этого лишь оставалось отправить мозг нашим ученым, который размножал и вставит в давно ждущие их черепушки. «Вот только, ты молодец, Эмма», — сказал я, подойдя поближе и положив руку на блондинистую голову. «За проделанную работу тебе положена награда, но прежде ограниченное желание. Обед, будь добра, говори мне только правду. Ты сделала все, что сказала тебе, как и не оставила никаких закладок в этом мозгу. С хищной улыбкой спросил я, смотря в спокойные глаза Фрост. «Не-е-е-е! А-а-а-а!» — закричала она от боли, мгновенно превратившись в форму алмаза, когда сквозь ее мозг начал бить откат за несоблюдение обета. «Так я и думал», — хмыкнул я, отходя в сторону и с понимающей ухмылкой смотря на все еще корчащуюся на полу Эмму, уже вернувшуюся в былую форму. «Чтобы ты и не решила устроить подлянку, нет, крестница, я не вчера родился». Зайдя ей за спину и резко дернув за волосы, я устремил ее взгляд в сторону стоявшей перед ней Кака, на лице которой расцветала такая знакомая и зловещая, вызывающая у окружающих табуны мурашек, улыбка. «Раз ты не захотела по-хорошему, то будет по-плохому», — сказал я, нежно проведя пальцем по щеке Фрост. «Весь следующий месяц, пока будет действовать заклинание, ты проведешь с моей очаровательной дочуркой, отвечая на ее вопросы и развлекая ее по мере сил». На этом моменте улыбка на лице как и переросла в натуральный оскал, от которого Эмма чуть не вырвалась из моих крепких объятий. «И поверь, я получу что хочу, а вот ты испытаешь столько боли и унижений, что от тебе покажется раем». Сказав это, я встал на ноги и направился на выход из помещения, напоследок сказав дочери: «Развлекайся, Кака, только не переборщи». «Хорошо, пап». «Да, еще с детства у моей очаровательной дочурки были задатки невероятной садистки и адреналиновой наркоманки, которые с годами лишь прогрессировали. Не зря же в качестве способа сделать себе имя она выбрала именно оружейный бизнес. Лечить ее, при условии того, что она телепат и сама может найти и выстроить строем всех своих тараканов, было бесполезно. Так что единственное, что мне оставалось, это надеяться на здравомыслие и рациональность, которые были основой ее личности, и лишь иногда давать выпустить пар, как сейчас. Кто-то скажет, что это неправильно, негуманно и непедагогично, на что я лишь отвечу: должен же отец баловать своих детей игрушками. А при моем уровне богатства и влияния плевать, что это будет, пластиковая кукла или живой человек. Примечание к части. Привет всем, я вернулся с отпуска, отдохнувший и здоровый. Вновь начат выпуск глав, две еще вчера выложил на Бусти, Бастетосариск. Надеюсь, всем понравилось. Глава 9, часть 1, неожиданное знакомство. 2010 год от Рождества Христова, 2 месяца спустя после нападения на конвой. Центральный парк, Манхэттен, Нью-Йорк, Северная Америка. «Будьте добры, 2 хот-дога и колу, без сахара», — сказал я в маленькое окошко фудтрака, как только подошла моя очередь, хотя мне ее несколько раз пытались уступить. «Конечно», — запинаясь, ответила мне юная продавщица, стеснявшаяся даже мне в глаза взглянуть. «С вас $6, у вас будет сдача сотни?» — спросил я, продемонстрировав купюру с мертвой американской президентшей. «Да-да, бэ будет». Еще сильнее начала запинаться девушка, под конец покраснев до кончиков ушей. «Благодарю», — широко улыбнулся я ей, вызвав еще больше смущения и, встав в сторонке от фургона, стал ожидать своего заказа, который не пришлось долго ждать. «Ммммм, вкуснятина», — зажмурившись от наслаждения, сказал я, расположившись на окраине небольшой лужайки, в тени старого дуба, и наслаждаясь вкусом хорошей свиной сосиски с кетчупом, горчицей и хрустящим лучком. «Серп, с колой стало еще вкуснее. Идея прийти сюда была отличной», — подумал я, улыбнувшись сидящим в стороне девушками, которые от такого засмущались и начали активно между собой перешептываться и стрелять в меня глазками. «Безответно. Такой отдых точно мне не помешает». Прямо сейчас я находился в непривычной для себя внешности, привыкнув к телу старика или его более молодой версии, с длинными волосами и вечно одетыми на него строгими классическими костюмами, я странно чувствовал себя под личиной худого и еще формирующего подростка. Нечесанная блондинистая шевелюра, простая белая футболка, потертые джинсы и кроссовки делали меня похожим на самого обычного паренька, решившего перекусить и расслабиться под лучами теплого осеннего солнца. «Да, да, обычного. Себя то не обманывай», — хмыкнул я, принявшись за второй хот-дог. Проклятие трости Рая никуда не делось, и мне приходилось есть гораздо больше, чем простому человеку. Не зря я над одним лицом целых полчаса колдовал напротив зеркала. Одним из моих таинственных воззваний, способностей, даруемых мне как колдуну в системе классов D&D, был мастер бесчисленных обликов. Благодаря нему я мог неограниченно накладывать на себя заклинания смена обличия, не тратя ячейки заклинаний, которых у меня было всего 4. Это колдунство не давало мне полноценного метаморфизма, ведь создавать или убирать дополнительную массу, я не мог, но этого было достаточно, чтобы мне, темному эльфу, спокойно жить уже 300 лет в обществе людей. За это время я создал или испробовал сотни, если не тысячи личин, среди которых были люди всех полов, рас, национальностей и возрастов. Благодаря этой способности я понял, что с годами, живя и работая в окружении прекрасных женщин, на которых так богат этот мир, стал тем еще лукистом. Да, я прекрасно осознавал, что внешность это не главное, что за невзрачностью и серостью могут быть скрыты невероятный интеллект или открытый новым событием разум, способный создавать идеи, до которых большинство просто не додумается. Вот только я ничего не мог с собой поделать, почти все окружающие меня люди, из-за специфики мира в большинстве своем бывшие женщинами, были в той или иной степени прекрасны. Кто-то из них выделялся своей невероятной сексуальностью, пылающий подобно неиссякаемому пламени и опаляющий всех вокруг, кто-то робостью, из-за которой хотелось схватить их и спрятать в высокой башне, представив в виде стража страшного дракона. Некоторые девушки были настолько домашними и уютными, что ты сам не заметишь, как уже сидишь с ней за чашкой чая и хвалишь ее свежеиспеченные печеньки. А кто-то, подобно Старк или Осборн, выделялся искрой, горящей в их глазах, искра идей, творение и стремление к чему-то новому и невероятному. Один из самых редких, но привлекательных типажей. Все это делало местных девушек в моих глазах невероятно эстетичными, похожими на произведения искусства, где красивая внешняя обложка соседствует с уникальным и непредсказуемым наполнением. Конечно, так было не со всеми. Как и на Земле в Марвел была и так называемая серая масса, люди настолько сломленные внешним миром и своими обстоятельствами, что отказались от чего-то большего и просто плыли по течению, живя так же, как жили их предки и не выходя за пределы своего пузыря. Слава богине, с развитием цивилизации их становится все меньше, тем более даже они имели свою изюминку. Ведь на фоне буйства красок даже серый цвет обретал свой неповторимый шарм и обаяние. К чему я все это? К тому, что с годами ко мне прилипла не самая хорошая привычка делать все красиво, с размахом и вкусом, что не всегда было хорошо в мире бизнеса, где во главу угла все же ставилась эффективность, хотя хайп и маркетинг тоже были не на последнем месте. Повезло, что у меня хватило ума в бизнесе всегда слушаться своих менеджеров и Каспера Скака, которые таких недостатков были лишены и могли отсеять мои хорошие идеи от глупых. Так что даже внешность для простой прогулки по Нью-Йорку я создавал целых 2 часа, и получившийся результат меня очень порадовал. Блондинистые вихры, спадающие на голубые глаза, прямой греческий нос, высокие скулы, тонкие красные губы и острый подбородок, вкупе с худощавым, но по своему изящное телосложением делали меня тем еще красавчиком, на которого заглядывались все сидевшие вокруг девушки, почесывая пузико моему эго, которое таких моментов в последние лет 50, большей частью, было лишено. Кроме внимания был у этой внешности и другой плюс – робость. Большинство девушек, воспитанных на своеобразном почитании мужчин, просто посмотрев на меня, сразу решали, что я звезда или кто-то важный в медийном пространстве, в крайнем случае сын богатой семьи, раз в 16-20 лет не имею хоть одного кольца на пальце. Это сразу отпугивало большинство девушек, которые сразу решали, что я находился не в их лиге и просто боялись получить отказ или, что пострашнее, показаться дурами перед всеми окружающими. Все же общественное мнение – страшная вещь. Какими бы независимыми многие не хотели казаться, но слова даже простой подъездной бабушки легко могли нас задеть и даже обидеть. Конечно, были те, у кого хватило бы смелости подойти, но они тоже не делали этого. Причина проста: в последние годы у молодых и красивых мальчишек появилась мода привлекать к себе внимание обеспеченных теть, провоцировать их, а после идти в суд, подавать заявление о домогательстве, или, не дай богиня, изнасиловании. Отвратительная схема, об которую уже обожглась Норма Осборн, навсегда решившая отказаться от мужчины и искусственно зачавшая свою дочь, Габриэлу, а также недавно нашумевшая Старк, бунтарка Джейн Шторм, и даже затворница Виктория фон Дум, хоть тот скандал быстро умяли, не желая провоцировать международный скандал, и многие другие состоявшиеся леди, которые после этого начинали испытывать к мужскому полу лишь чистое отвращение. И я бы не сказал, что незаслуженно. На текущий 2010 год на Земле проживало 6,93 миллиарда человек, из которых 850 миллионов были мужчинами. Соотношение 1 к 7. Неоднозначная статистика, от которой в моем прошлом мире были бы тревогу, а в этом наоборот все хвалит благо 21 века. На первый взгляд кажется, что мужик-зверь не такой уж редкий, вон у тех же львов прайд может состоять из 18 самок, а некоторые змеи наоборот могли иметь сотню самцов в своем гареме. Вот только человек тварь уникальная, разумная и ломает многие предусмотренные механизмы ради своего сиюминутного удовольствия. Так, в мире исторически сложилось, что в обычной семье должно быть 4 женщины, а не 7, как видно по статистике. Причина была проста: несмотря на совсем другой мир ревности, собственнические инстинкты у женского пола никуда не исчезли. Поэтому в тех же аристократических семьях браки обычно заключали между одной, максимум двумя женщинами, таким образом показывая свой статус и богатство перед простолюдинками. И это было еще в более-менее цивилизованной Европе. Про Африку и Азию, где среди правительниц обычным делом считалось иметь мужские гаремы, дефицит слабого, в этом мире, пола был еще более ярко выраженным. С приходом к власти демократии все большим влиянием простого народа от таких практик начали отказываться, а то и вообще запрещать в начале и середине прошлого века. Все шло к тому, что по всей планете политики в скором времени начали бы принимать брачные законы, обязывающие мужчин брать в жены определенное количество женщин, чтобы дать каждой возможность стать матерью. Вот только в этот момент мир потрясла разработка моей корпорации. Процедура искусственного оплодотворения, хоть и была первые пару лет весьма дорога, пользовалась просто невероятной популярностью. Многие женщины, получив шанс на материнство, были просто невероятно счастливы. И причина тому не какое-то животное желание иметь детей, а вековые традиции и менталитет, сформировавшийся в местных обществах за тысячелетия истории. Приметы, легенды, особенности воспитания, литература, киноиндустрия. Все они прославляли образ матери и делали его в глазах большинства девушек невероятно желанным и по-своему возвышенным. Ничего удивительного, что до сих пор, несмотря на все успехи Абстерга в нефтеперерабатывающей, фармакологической, машиностроительной, компьютерной, оружейной и прочих областях, 13,5% всей прибыли приносит клиники, где проводят искусственное оплодотворение. Вот только получив возможность самой, без носителя у хромосомы стать матерью, женщина поневоле задумывается, а на кой черт ей вообще нужен мужик, и находимый ответ на этот вопрос большинство нынешних социологов и психиатров не радовал. Ведь кроме секса и самого факта нахождения рядом, что конечно эстетически для леди приятно, да и биология всеми руками за, нынешним мужикам нечего дать. Раньше, во времена моей молодости, роль мужчины была проста: заботиться о доме, помогать одной из жен с детьми. Да, одна из матерей всегда находилась дома, в качестве защиты и источника важного для младенцев, молока, и совершать поступательно-вращательные движения ночью, обеспечивая семью новым пополнением, большая часть из которого умрет после рождения на его руках. Про антисанитарию и отсутствие нормальной медицины забывать нельзя, смертность в те времена была такая, что именно отцы хоронили мертворожденных детей или не переживших роды матерей. Именно поэтому смерть в этом мире ассоциировалась только с мужским полом, а все профессии, связанные с ней, были исключительно мужскими: гробовщиком, смотрителем кладбища, могильщиком, ритуальным агентом и даже патологоанатомом женщина не могла стать даже сейчас. Но времена шли, уровень жизни неуклонно рос, у простых людей появлялось все больше благ и возможностей, которые в первую очередь тратились на самую большую ценность в семье. Мужики на это лишь довольно кивали, кайфовали и требовали все больше и больше, при этом вовсю пользуясь поднявшимися во второй половине прошлого века борьбой за права самых разных социальных групп. Таким образом, к нынешнему времени новое поколение носителей ю-хромосомы превратились в тех еще засранцев, которые ничего кроме присовывания своего хозяйства и жития на шее у своих жен не могли и не хотели. Паразиты одним словом. В связи с этим в обществе нарастал кризис. С одной стороны, женщины не желали, чтобы у них всю жизнь на шеях сидели капризные иждивенцы, а с другой мужики, которых все устраивало и они ничего менять не хотели, с той часть женского общества, которая не видела в этом никакой проблемы и ратовала за сохранение традиционных ценностей. Прибавим к этому вечное противостояние между Америкой, Китаем и Россией. Удивительно, но сидящая в этом мире на месте президента самой богатой страны женщина хоть и имела ту же фамилию, но своей базой считала народ, а не олигархов, проблему с мутантами, тихое возвышение таких стран, как Латверия и Ваканда, постоянные войны в Восточной Европе, Средней и Центральной Азии, Юге и Севере Африки, а также горящую наркокарьерной войной Латинскую Америку, то получим весь удручающую картину. Относительно спокойно было лишь в Северной Америке, и то лишь усилиями щита и вампирского клана Эребос. Вот только через пару лет все изменится, подумал я, отпивая последний глоток из своей банки с колой. С первым случится гидра, а вторые обломают свои клыки об Блейд. Та уже уничтожила их филиал в Лос-Анджелесе и в скором времени должна была прибыть на западное побережье, что очень тревожит главное гнездо в Нью-Йорке. «Извините, у вас найдется свободное место», — неожиданно услышал я за спиной голос, заставивший повернуться и посмотреть на подошедшую ко мне девушку. «Конечно», — ответил я, лучезарно улыбнувшись. «Спе, спасибо». Голос моей неожиданной гостьи невольно дрогнул, пока она, попытавшись скрыть небольшой румянец, подогнув колени, садилась на траву. Внешность у нее была достаточно простая: длинные русые волосы, связанные две милые косички, с россыпью веснушек на переносице, в руках немного потрепанный кожаный портфель, откуда торчали бумаги и какие-то документы. Одета в простые джинсы, серую футболку и коричневый кардиган. На носу большие круглые очки, а в ушах круглые сережки. «Признавайтесь, на спор или сами решились?» — спросил в лоб я, с интересом смотря на девушку, на лице которой сразу появилось непонимание. «А чем вы?» — тихо спросила она. «Понимаете, мисс, ко мне обычно подходит познакомиться лишь в двух случаях: либо сами, набравшись смелости, либо на спор с друзьями», — ответил я, отыгрывая роль напыщенного и эгоцентричного индюка, коими были 99% местного мужского населения. «Нет, что вы!» — помахав перед собой ладошкой, с надетыми на их плетеными браслетами, с очень интересными мантрами, ответила мне незнакомка. «У меня просто здесь назначена встреча, а свободного места почти не осталось». «Да», — удивился я и, оглядевшись вокруг, должен был признать, что не заметил, как большая лужайка оказалась полностью заполнена. «Произошло это не только по вине вашего покорного слуги, но и из-за ланча, начавшегося у всех работников окрестных небоскребов, среди которых было много тех, кто решил провести время на свежем воздухе, а не в затхлом офисе. Не заметил. Если я вам мешаю, то могу найти другое место». Начала подниматься с места девушка, но я успел ее остановить. «Нет, вы мне ни капельки не мешаете», — сказал я, похлопав по земле перед собой. «Садитесь, проводить время в приятной компании никогда не вредно». «Благодарю», — опять слегка смутившись, ответила она, сев на свое место. «Меня зовут Белл, приятно познакомиться». «Мне тоже. Меня зовут Сэм», — еще раз улыбнувшись, представился я. «Если не секрет, то с кем у вас встреча, Белл?» «Обычно встречу в парке назначают либо друзьям, либо возлюбленным, а у вас, судя по портфелю и спрятанным там документам, точно не бытовая встреча». «Ух», — опять смутилась девушка, быстрым движением запихнув вылезшие бумаги обратно и закрывшая портфель. «Вы правильно угадали, Сэм. У меня встреча с моей начальницей». «Она», — ненадолго замялась Белл, пытаясь подобрать правильные слова. «Сложный человек, с тяжелым характером. Я хотела, чтобы при нашей встрече она не слишком злилась на меня, вот и выбрала людное место. Неужели втайне от нее уехали в Индию, не доделав свою научную работу?» — спросил я, вызвав на лице молодой ученой немое удивление. «Чему вы удивляетесь, Белл?» Легкий загар, пружинищая походка, браслеты с мантрами спокойствия буддийских монастырей Южных Гималаев. «Любой внимательный человек поймет, что вы решили поехать в горы, отдохнуть от дикого темпа мегаполиса». «КХМ, да», — кивнула мне девушка, слегка отведя глаза, что значило, что где-то в своих размышлениях я сильно ошибся. «Но с чего вы решили, что я ученая?» «Штамп на бумагах», — ответил я, тыкнув пальцем в ее портфель. «Эмблема университета Калвер достаточно узнаваема, да и вы сами похожи на любительницу посидеть за компьютером. А как же вариант с простой служащей?» — с интересом и каким-то внутренним напряжением уточнила Белл. «Мало какая служащая будет носить с собой графики Беккерель и расчеты интенсивности гамма-излучения по Мёзсбауэр. Не Беккерель, а Кюри-Беккерель», — невольно поправила меня девушка, но сразу поняла, что сболтнула лишнего, и мгновенно закрыла рот рукой, что и следовало доказать. Хмыкнул я, откинувшись на траву, но продолжая опираться рукой на свой рюкзак, где был мой экстренный кейс. «Вы слишком умны для простого человека, Сэм», — нахмурившись, сказала Белл, притянув свой портфель к груди. «Вы случайно не агент спецслужб?» Услышав такое, я ненадолго замолчал, прежде чем во весь голос рассмеяться. Я что-то смешное сказала, немного сбилась с серьезного настроя Беллу, увидев мою реакцию. «Эф, да, ха-ха-ха», еле отсмеявшись ответил я, искренне веселясь от того, кем меня посчитали. Но нужно было продолжать играть в свой маленький импровизированный спектакль, ведь такое веселье доступно далеко не каждый день. «Извини, Беллу, меня в первый раз посчитали спецагентом. Просто, обычно именно они меня пытаются схватить или арестовать, но чтобы принять меня за своего. Эф-эф-эф, это в первый раз». Видя все еще недоумевающее лицо девушки, я все же взял себя в руки, перестав смеяться и нормально ответил. «Я журналист, работающий в азиатском отделении Абстерго Невсгруппе, поэтому часто бываю за границей, из-за чего знаю, как определить, из какой страны приехал человек». Достав из рюкзака фальшивое удостоверение, приготовленное на всякий случай ради поддержания легенды, я показал его немного расслабившейся девушке. А про графики знаю из-за того, что тоже учился в Калвере, хоть и на другом факультете. Только профессора Остин это не остановило от того, чтобы прочитать нам целый курс лекции по ядерной физике. Здесь я, кстати, ни словом не соврал. Обладая почти вечной жизнью и очень хорошей памятью с развитыми когнитивными способностями, даруемыми 21 единицей интеллекта, было бы глупостью не пользоваться дарованными возможностями. Так что мной были заочно закончены почти все факультеты институтов, принадлежавших или спонсируемых Абстерго, а также Лиги Плюща, что дало мне достаточно высокий уровень знаний во многих дисциплинах, а также понимание, что я ни капельки не ученый и точно не гений, уровня Старка и Ричардса. Первое я понял почти сразу, как только начал писать свою первую статью, что хоть и далось мне достаточно легко, но не принесло ни капли удовольствия, а второе, когда сравнил темпы обучения. Да, у меня они были достаточно высокими, но за один день стать экспертом в ядерной астрофизике я точно не смог бы. «Хотел бы я взглянуть на мозги Старк», — промелькнула у меня мысль. Профессор Остин, услышав знакомое имя, взбодрилась Беллу. «Она в порядке, я не связывалась с ней с самого выпуска. Чувствует себя прекрасно и все так же кошмарит студентов», — ответил я, вспомнив эту старую коргу, с которой мы пару часов обсуждали резонансное поглощение гамма-излучения, а после перешли на тупость нынешнего поколения. В общем, мило и комфортно побеседовали, как будто-то бы что-то могло произойти за пару лет. «Я окончила аспирантуру 10 лет назад», — сказала ДКХМ, очень молодо выглядевшая женщина, заставив мои глаза невольно расшириться и по-новому посмотреть на сидевшую передо мной. 10 лет назад, неужели вы закончили ее экстерном, Беллу?» — спросил я у нее. «Нет, что вы, Сэм», — в очередной раз смутилась ученая. «Бакалавриат, магистратуру и аспирантуру я прошла, как и прочие студентки, от начала до конца». «Тогда вам, да, мне 38, ответила Беллу с улыбкой, которая стала еще больше, стоило ей увидеть мои расширившиеся в шоке глаза. «Мне часто говорят, что я выгляжу молодо и спрашивают, какой ведьме продала душу, но мне и самой это неизвестно». «Значит, тот факт, что вы все же продали душу, вы не отрицаете», — справившись с шоком, пошутил я, вызвав у ученой волну звонкого и искреннего смеха, настолько искреннего, что сам невольно к ней присоединился. «Именно ради таких моментов я тайно и выбирался на улицы, чтобы познакомиться с новыми людьми, поговорить с ними, набраться впечатлений, посмеяться от души и хоть немного сбросить с плеч тот груз ответственности, который накладывало на меня управление огромной трансконтинентальной корпорацией. Раз вы журналист, то, наверное, многое знаете», — сказала слишком молодо выглядевшая женщина, как только мы прекратили смеяться. «Я долгое время не была в Америке, поэтому многое могла пропустить, смотря сколько вы отсутствовали», — заметил я, скрестив ноги по-турецки и надавив на колени руками, начав делать бабочку. Последним крупным событием была массовая перестрелка, устроенная в Нью-Йорке, когда на кортеж Абстерго напади бандиты седовласый. «Про это я слышала», — кивнула Беллу, сев в ту же позу напротив меня. «Это было ужасно. Столько жертв среди полицейских ради какого-то медицинского оборудования. Бандитки совсем потеряли страх, раз решились на подобное. Ну, теперь они вряд ли в ближайшие месяцы вылезут из своих нор», — заметил я, максимально прижав ноги к земле и чувствуя, как по ним пробегает легкая судорога забитых бездействием мышц. «Нацгвардия и полиция, при поддержке Сорвиголовой и еще пары новых героинь, смогли вычистить большую часть их подпольного бизнеса. Пока они восстановят старые связи и былые возможности, пройдет много времени. Вот только истинные виновники не сильно пострадали, подумал я, про себя в очередной раз поаплодировав Кингпин. Суметь в кратчайшие сроки не только сбить со следа следователей, но и переложить всю вину на старого конкурента не каждый сможет. Не знаю, почему криминальную королеву Нью-Йорка зовут именно так, но мозгов у нее гораздо больше, чем мускулов. На самом деле много новостей я рассказать тебе не смогу, ведь в последние 2 месяца был занят написанием статьи для издательства, сказал я, почесав затылок. Какой, если не секрет, поинтересовалась ученая, немного поддавшись вперед. Одно из отделений компании, Abstergo Militare Company, под начальством дочери самого директора, решила создать свое ЧВК после нападения на наш конвой, сказал я, не сильно привирая. Именно созданием этой структуры я занимался последние 2 месяца. Говорят, что туда набирают каких-то натуральных монстров, которых достали из самых разных уголков мира. Все высокие, здоровые и вечно ходят в своих шлемах, отчего я даже лица их не видел. Вау! Выдохнула Беллу, сложив ладошки перед руками. Название тоже не очень понятное, Версалифи. Поговаривают, что это идея их самого Хикматьяра, а кто знает, что творится в мозгах у этого старпера. Заметил я под понимающие кивки Беллу, хотя сам всеми силами старался не улыбнуться. Версалифи, как и Абстерго, были корпорациями зла из моих любимых игр еще с Земли. Да, прошли века, но я до сих пор помнил свои любимые игры, такие как Deus Ex и Assassin's Creed. Даже жаль, что там нужно было играть за простых людей, отчего система в самом начале и не предложила мне их. Но почти тих память, назвав именами организаций, которые поведут этот мир в хоть и не самые, но светлое будущее, я был обязан. Первым шагом в создании моей личной армии было поступление под командование нескольких многократно проверенных и улучшенных всеми возможными методами ветеранок тех самых 300 клонов с мозгами, созданными благодаря Эмме. Сами по себе их тела уже были произведением искусства, тонкий расчет между стоимостью, продолжительностью выращивания и силой, даруемой правильной комбинацией генов нескольких мутантов с физическим типом способностей и экстремиса, продвинутой формы генетической терапии, созданной Моникой Бьерн, Майей Хансен и Ариэллой Киллиан, которая позволяет человеческому телу моментально регенерировать поврежденные ткани, включая отращивание отрезанных конечностей. Изначально, когда я смог вовремя взять АМ, или агентство инновационной механики под свою руку, технология не была доработана до совершенства и могла устроить самоподрыв донора, но гений Бьерн и многолетняя работа нескольких моих институтов смогли решить эту проблему. Мозг тоже не сильно уступал телу, вмещая навыки и умения своих лучших предшественников, которые 5 лет назад знатно покошмарили наркокартели в Боливии и отделение руки в Чили. Они были машинами для убийства, с почти атрофированной эмоциональной составляющей и лишь одним посылом – служить семье Хикматьяр. Благодаря этому получившиеся клоны не только на 100% использовали потенциал собственного тела, но даже могли превосходить его благодаря мутациям и регенерации. Да, до Роджерс им было как до Луны на самолете, долго, но возможно, вот только Капитан Америка была всего одна, а клонов я мог выращивать тысячами. Уже сейчас в Канаде, в ряде специально построенных бункеров заканчивалось выращивание еще 700 клонов, которые должны были пойти на охрану самых важных и охраняемых объектов корпораций, коих насчитывались сотни по всему миру, а вот следующая партия нужна будет для другого. Что ни говори, но я прекрасно знал, как повторить успех Эрскин. Это очень интересная история, Беллу, сказал я, через пару часов после рассказа о ЧВК моей компании, за которые мы успели неплохо пообщаться и плавно перекочевать за один столиков на террасе кофейни Центрального парка, угостившись еще парой хот-догов. Но у вас, вроде бы, должна быть встреча. Неужели вы мне соврали, чтобы просто подсесть и пофлиртовать? Что? Удивилась ученая, посмотрев на телефон и в шоке раскрыв глаза. Столько времени прошло, извините, Сэм. Это странно. Моя начальница должна была прийти полчаса назад. В этот момент я заметил, как глаза Беллы забегали, а интуиция, благодаря 20 мудрости, резко завопила, что что-то тут не так. Может быть, она опоздала? Нет, не могла. Задержалась тоже нет. Неужели? На протяжении всего ее лепетания, я чувствовал, как моя чуйка все сильнее орет, что ко мне приближается опасность, что заставляло как можно сильнее придвинуть к себе висящий на стуле рюкзак с лежащими там артефактами и начать внимательно осматриваться по сторонам. Вот только от снайперского выстрела, сделанного с верхушки одной из высоток, мне защититься не удалось. Причина была проста. Бах, стреляли не в меня. Голова Беллу, в затылок которой прилетела пуля, дернулась, со всей силы ударившись об стол, разбрызгав стоящие на нем напитки и разбив надетые на нее очки. С ее шеи начала быстро течь кровь. Вот только я даже не испугался за ученую, ведь прекрасно понимал неправильность всего происходящего. Сверхчеловеческое восприятие и интеллект позволили мне понять, что выстрел был совершен с дистанции почти в 2-5 километра. На такое расстояние могли стрелять только крупнокалиберные снайперские винтовки, а значит, голову Беллу должно было разорвать как спелый арбуз. Вот только вместо этого лишь удар головой об стол и небольшой кровоподтек. Ну и зеленеющая кожа, отметил я, заметив сначала осветление, а потом озеленение сидящей передо мной девушки. Стоп, озеленение, вот. Зайчиком отпрыгнув от столика, я быстро вынул из рюкзака небольшой кейс, который начал открывать, не обращая внимания на изменения, происходящие с Беллу, а они были серьезными. Ее тело начало расти, разрастаться в плечах, становясь все шире и выше, а кожа начала быстро набирать зеленый цвет. Крак. Одежда, не выдержавшая объема появившейся у нее мускулов, начала рваться, выпуская наружу фигуру, которая больше подошла бы перекачанной стероидами культуристе, а не кабинетной ученой. Хорошо, хоть спортивные топ и брифы были сделаны из очень эластичной ткани и смогли остаться на своем месте. Граа! Взревела она, когда полностью закончила трансформацию и передо мной предстало чудовище, которое в одиночку было способно стереть и сел лица земли небольшой город. Откуда знаю? Читал отчеты генерала Росс, по вине которой эта монстрила порушила один научный городок в Луизиане. Не знаю, случайность ли это, или происки каких-то хитромудрых интриганов, но факт остается фактом. Прямо в центре самого густонаселенного города Америки по прихоти каких-то идиотов появился. Ха-ха-ха-илька. Примечание к части. Вот и новая глава. Следующие две уже есть на Бусти. Бастетосариск. Приятного чтения. Глава 9. Часть 2. Неожиданное знакомство. 2010 год от Рождества Христова. То же время, то же место. Центральный парк, Манхэттен, Нью-Йорк, Северная Америка. Граа, ха-ха-илька. Взревела стоявшая передо мной Беллу, чье нежелание упоминать при мне свою фамилию теперь стало полностью понятно. Беллу Биннер, гениальная ученая, 2 года назад устроившая настоящую бурю в правительстве, да и в самом обществе, ведь своим появлением и последующим буйством она оставила настоящий пустырь в центре Чикаго. Все дело в том, это, на первый взгляд, невзрачная девушка могла не только превращаться в 3-метровую накачанную зеленую дылду, которая одним ударом могла снести небоскреб, если разозлиться, но и была настоящей гуру в области ядерной физики, считаясь лучшей в сфере изучения гамма-радиации. Ее исследованиями интересовались все, начиная от компаний, занимавшихся ядерной энергетикой, заканчивая астрономами, изучающими космическую радиацию. Так, в своих работах Рида Ричардс часто обращалась за помощью именно к Биннер, которая, подобно матери Терезе, всегда помогала своим коллегам, из-за чего ее собственный проект нового типа реактора на основе гамма-излучения постоянно буксовал, что не сильно нравилось ее спонсорам из военной верхушки. При этом нельзя не упомянуть ее семью. Ее отец, что тоже было удивительно, и 3 матери были первооткрывателями в генетике, открыв ряд важнейших мутаций человека и млекопитающих, а также оставивших после себя невероятную научно-техническую базу, благодаря которой смог в будущем взлететь Аскарп и вплотную подобраться к секрету создания сыворотки Суперсаладата. Вот только ряд случайностей и несколько не самых приятных скандалов отправили их в могилы. Сейчас от этой династии ученых, о которых знают даже школьники, осталась только сама Биннер, ее сводный брат Джон, работавший адвокатом, и троюродная сестра, носившая, правда, другую фамилию и единственная продолжившая дело предков, Эмилия Коннорс. Я когда увидел это фамильное древо, то чуть планшет не сломал. Ведь узнать, что 2 зеленых монстра мира Марвелу на самом деле кровные родственники, было очень неожиданно. Все эти мысли и вспоминания, всего, что я знал об этой мутантше, заняли сущие мгновения. Спасибо 21 интеллекта за невероятные когнитивные способности. А-а-а, спасайтесь, бегите. Что происходит? А вокруг тем временем началась форменная вакханалия. Халк Биннер и так обладала очень запоминающейся внешностью, а вкупе с тем, что кадры, как она в битве с похожей бабой, только более уродливой, в щебень разнесла целый район Чикаго, убив в процессе пару десятков военных и гражданских, давно утекли в сеть. Многие из отдыхавших здесь жителей Большого Яблока прекрасно осознавали, что сейчас может начаться. Ву-ву-ву-ву. КРРРРРР. Звуки полета вертолета. К тому же выскочившие со всех сторон из-за небоскребов минивэны черного цвета, без опознавательных знаков, и показавшиеся на горизонте точки боевых вертолетов тоже не добавляли спокойствия. Так, это еще и правительственная акция, подумал я, увидев, как из машин начали выбегать высокие женщины в военной униформе и доставать какое-то странное оружие. Виден почерк генерала Росс. Только у нее хватит власти и прямых извилин устроить бойню в центре Нью-Йорка. Все это время я медленно, стараясь не попасться на глаза зеленой женщине, пятился назад, доставая из тайного отделения кейса так нужный мне материальный компонент. Сама Халк уже успела переломать кости нескольким прохожим, швырнув в них ближайшие столики и столы, а теперь с бешеными глазами смотрела на прибывающих военных. И судя по все сильнее разгорающейся ярости в ее глазах, вторая личность Беннер прошлую встречу с военными запомнила и хотела им многое припомнить. Еще чуть-чуть, едва ли не молясь про себя, повторял я, продолжая ретироваться к ближайшим деревьям и надеясь, что меня забыли. Все же со своей силой я мог бы дать бой Халкой даже присутствовавшим здесь военным. Вот только желания для этого не было. Я ведь не маньяк-попаданец, которому только и хочется почесать кулаки о чужие лица, а старый эльф, у которого уже дети есть. Так что, как говорили мои прошлые соотечественники, нафиг, нафиг и еще раз нафиг. Вот только сегодняшний день решил преподнести мне еще один сюрприз. «Пр-е-е-е-н» мягкий знак, сказала резко повернувшая ко мне Халк, в глазах которой только слепой не увидел бы ничем не прикрытую похоть, из-за чего у меня чуть не затряслись поджилки. «Твою ж мать!» вырвалось у меня невольно, когда я уже начал быстро и не скрываясь отступать назад, не поворачиваясь к зеленой спиной. «Да, я живу уже три века, три богатых на события и потрясения века. Повидал столько дерьма, что многим за 10 жизней не снилось. Убивал хищников в северных лесах, охотился на вампиров и людей в Европе, тренировался лучшими воинами и учителями своего времени, лично обезглавливал убийц, посылаемых со всего мира по мою душу. С моей силой и артефактами, если бы захотел, я здесь ад на земле устроил, как в прямом, так и переносном смысле. Вот только один нюанс, я ни капельки не воин. Все мои сражения в этом мире были либо заранее подготовлены, либо проходили на моих условиях, ведь благодаря хорошей подготовке и расчетам меня ни разу не заставали врасплох. Даже нападения убийц никогда не проходили неожиданно из-за наложенных на поместье и дома заклинаний, поэтому у меня всегда было время подготовиться. А сейчас, считай, застали со спущенными штанами. Ни с того ни с сего я оказался в центре какой-то непонятной мне интриги, о которой ничего не знал, и где огромная трехметровая женщина хотела меня изнасиловать. Поэтому было ничего удивительного, что когда Халк сделала в мою сторону первый шаг, я сорвался и, тыкнув в ее сторону рукой с большим, 10-каратным рубином, выкрикнул: «Замри в тюрьме непроходимой, узилище!» Драгоценный камень, обошедшийся мне в 25 миллионов долларов, рассыпало в пыль, а рванувшая в мою сторону Беннер ударилась лицом прямо о невидимые прутья, не сумев их проломить и отлетевшая назад, в такую же невидимую стену. У-у-у-у. Непонимание и удивление, которые невооруженным взглядом было видно на лице Халк, были настолько явными и яркими, что я еле удержался от того, чтобы не достать из кармана телефон и его не сфотографировать. Такую детскую обиду на взрослом женском лице, хоть и зеленом, не изобразит ни одна, даже самая великая, актриса. «Теперь я, точно, в безопасности», — подумал я, краем глаза приметив, что прибывшие сюда военные точно заметили меня и нужно срочно отсюда сваливать. Слишком ценные в моем кейсе, спрятанном в рюкзаке, были артефакты, попадание которых в руки простых людей нельзя было допустить. Особенно книга мира, артефакта, способного бога за несколько секунд уравнять в силе с простым смертным. Да и стоит вояком проверить камеры, как у них сразу появятся вопросы к рассыпавшемуся у меня в руках драгоценному камню и появившейся невидимой клетке, которая смогла сдержать саму Халк. Нужно уходить. «Эй, парень, ты что тут стоишь?» — услышал я из-за спины крик, от которого захотелось застонать. «Живо убегай отсюда быстро, тут опасно». Вот только прибывшие вояки были повсюду, слева, справа, сзади и спереди. И если против сквозь них не было большой проблемой, то дальше, на границе парка, уже устанавливали кордоны и внимательно осматривали всех пытающихся выйти, особенно налегая на тех, кто перед бегством успел сделать пару фотографий позеленевшей Биннер. Все же Халк в правительстве проходила по статье мета-людей или мутантов, поэтому любая информация о ней усердно затиралась. Из этого росла главная проблема: мне нужно было срочно покинуть парк, при этом не попавшись в руки людей Росс. Просто взять и исчезнуть не получится. Еще перед прогулкой я использовал исполнение желания, чтобы обновить обед на одной из топ-менеджеров, поэтому применить телепортацию не выйдет. Невидимость тоже отпадала, кордоны были сплошными, с десятками дежуривших на них солдат и журналистов, а также сотнями толпящихся рядом простых людей. Пройти сквозь них, не поднимая панику или не выдавая себя, было почти невозможно. Может использовать далекий шаг? Подумал я, не отрывая взгляд с беснующейся в клетке Халк, не способной выбраться. Ничего удивительного, узилище больше похоже на концептуальную магию. Простой грубой силой его не пробить. Само заклинание создавало тюрьму в форме коробки, состоящей из сантиметровых прутьев длиной ребра примерно в 6 метров. Создаваемая клетка являлась сплошным барьером, останавливающим любую материю и блокирующую любые заклинания, накладываемые как внутри клетки, так и направленные из нее наружу. Самое главное, плененное существо, находящееся в узилище, не может покинуть его без помощи магии. И даже если оно попытается использовать телепортацию или переход между планами реальности, то должно преодолеть достаточно большое сопротивление. Одним словом, потрясающий арканум. Еще 250 лет, когда я получил ячейку 7 уровня и нужно было выбирать заклинание, мой выбор был очевиден. Сон синий в Урале, эфирность и уход в иной мир отпали сразу, ведь я не знал, что в Марвиле представляли иные миры и эфирный план. Все же местные демоны и боги очень сильно отличались от ДНДшных и неизвестно в лучшую или худшую сторону. Оставались перст смерти, корона звезд или слово силы, боль. Они давали очень неплохие боевые возможности, но в сухую проигрывали в возможностях узилищу, которое позволяло нейтрализовать любых персонажей физического типа, как тот же Халк, Железная Леди и прочих мутантов-физиков. Против Тора и Локи я не знал, как эта магия сработает, как и против местных колдунов, которые в телепортации собаку съели, но свою пользу оно доказало. Нет, далекий шаг не выход. За один раз он перенесет меня всего на 20 метров, что выставит меня мутантов в глазах военных и даст открыть огонь, размышлял я, залезая рукой в рюкзак и отточенными движениями открывая главное отделение кейса. Магический щит выдержит пару пуль, но не автоматную очередь. Придется действовать жестко. Быстрым движением достаю из кейса сверток ткани, внутри которого можно было нащупать твердую маску. Молниеносная, даруемая скоростью превосходящей человеческую в 2,5 раза, движение и сверток раскрывается, давая увидеть красную глухую маску, в виде морды красного дракона. Маска красного дракона. Легендарный предмет, требуется настройка. Нынешняя настройка, Саки, Виктор Хикматьяр. Свойства. Поглощение урона. У вас есть сопротивление урону от огня. Если у вас уже есть такое свойство, полученное от другого источника, вы получаете иммунитет к урону от огня. Если у вас есть иммунитет к урону от огня, также полученный иным путем, то вы восполняете хиты, равные половине урона огнем, нанесенного вам. Драконье величество. Пока вы не носите доспехов, вы можете прибавлять бонус харизмы к своему КД. Драконье дыхание. Один раз в день вы можете использовать оружие дыхания в виде 15-футовый конус, наносящего 4 к 12 урона огнем. Враги, не прошедшие спасбросок ловкости, получают половину урона, а провалившие весь. Драконье зрение. Вы получаете темное зрение на 60 футов, или дополнительные 60 футов уже имеющейся такой способности. Раз в день вы можете получить слепое зрение на расстоянии 30 футов на 5 минут. Драконий язык. Вы говорите и понимаете драконий. Вы также совершаете проверки харизмы по отношению к красным драконам с преимуществом. Легендарное сопротивление. Один день. Если вы проваливаете спасбросок, вы можете выбрать вместо этого преуспеть в нем. Пламя дракона. Если вы наносите урон огнем по существу или легковоспламеняющемуся предмету, он поджигается. В начале каждого своего хода существо, подожженное таким образом, получает 1 к 6 урона огнем. Существо, которое может коснуться горящей цели, может использовать действие, чтобы погасить огонь. Сделанное из красного дерева, с двумя идущих из висков рогами. Эта глянцевая маска была легендарным артефактом, которая вкупе с заклинанием облачения огня и другим магическим предметом, лежащим у меня в руках, давала почти полную неуязвимость. Мантия Архимага. Легендарный предмет, требуется настройка. Нынешняя настройка, Саки, Виктор Хикматьяр. Свойства. Если вы не носите доспех, ваш базовый класс с доспеха равен 15 плюс ваш модификатор ловкости. Вы совершаете с преимуществом спасброски от заклинания и других магических эффектов. Сложность спасбросков от ваших заклинаний и бонус атаки заклинаниями увеличиваются на 2. Красиво восточная мантия черного цвета с красными линиями по краям и узорами в виде драконов и фениксов, сама по себе была произведением искусства, так еще и обладала ядом очень интересных и полезных свойств. Оба эти предмета не только доводили мое КЗ, коэффициент защиты, до сумасшедших 30 единиц, что давало мне возможность спокойно принимать на грудь очередь из крупнокалиберного пулемета, проверял лично, но и ряд интересных способностей и бафов, которые делали из меня настоящего монстра, которого очень трудно убьешь. Тоже легендарное сопротивление, даруемое маской, давало мне возможность один раз изменить ход события и свести некоторые эффекты на нет. Так, во время одной из тренировок я смог с помощью этой способности увернуться от взрыва мины, который просто задел меня по касательной, а не оторвал ногу, как было бы не примени я это свойство маски. Да, были в моей жизни и оторванные конечности. Забавно, но только сейчас, из-за Халка чертовой генеральши, помешанной на месте, этот мир впервые увидит эти артефакты в действии, ведь из-за невозможности незаметно сбежать придется прорываться вперед, с огнем и музыкой. Надо только послать сигнал в компанию, чтобы они открыли то убежище в канализации, размышлял я, все теми же быстрыми движениями надевая на тело мантию, перевязывая пояс и удобно устраивая на лице маску, которая сидела на нем как влитая, без всяких ремешков или держателей. Магия все же. Вот только этот день не переставал преподносить мне сюрпризы. Хруст. Что? Вырвалось у меня, когда я почувствовал, что струна, связывавшая меня с недавно сотворенным заклинанием, будто бы натянулась. Бам. Хруст. Это какая-то шутка. Слова вырывались сами, ведь зрелище, открывшееся передо мной, просто шокировало. Халк, которая за те короткие 10 секунд заточения успела раскочегариться и вырасти до 3,5 метров, наносила мощные удары по узилищу и оставляла по невидимым прутьям клетки трещины. Невозможно. Бам-бам-бам. Хруст. Хруст. Что эта тварь делает? Какого черта происходит? Тащите оборудование быстрее. Не зевайте. Какого хрена происходит? Парень, ты что за маскарад здесь устроил? Уходи быстро. Кричали уже успевшие подбежать достаточно близко вояки, на которых я почти не обращал внимания, неверующе смотря как заклинание 7 круга, мощнейшая магия в мире ДНД, разваливалась на куски под ударом зеленой мутантши. Что происходит? Халк же всегда была чистым физиком по фильмам. Как она может ломать заклинание, которое возможно разрушить только магией? Задавался я вопросами, продолжая смотреть на узилище, часть прутьев которого почти сломалась и едва держалась под ударами зеленокожей. По журналу исследований, проведенных РОС, на основе изначального проекта Беннера и ее крови и анализов, которые она сдавала, пока работала в лаборатории, я знал, что мутация Беллу появилась из-за комбинации какой-то скрытой гадости, которую ей в организм внесли в промежутке от 3 до 8 лет и гамма-радиации, которая стала активатором, аналогичным вита-лучам в эксперименте Эрскин. Вот только гамма-радиация оказалась гораздо агрессивнее и вредоноснее, чем ее более мягкая коллега. Из-за этого, по первичным прогнозам целого консилиума ученых и психологов, появилось предположение, что сама трансформация проходила гораздо жестче, чем у Стефании, из-за чего Беллу не смогла этого вынести и отключилась, а на ее месте появилась новая личность, Халк, личность, родившаяся из ее страха, боли и появившейся вследствие этого ярости. Но ответить, как девушка 1,60 м становилась дылдой в 3 метра, они ответить не смогли, ведь по сути почти 200 кило материи появлялось из ниоткуда, из воздуха. Выдвигались самые разные предположения, начиная синтезом недостающей материи из окружающего атмосферного воздуха, заканчивая подключением к другим измерениям и черпанием энергии оттуда. Забавно, но последняя теория была не самой отвергаемой, ведь правительство знало о существовании нескольких мутантов, которые могли создавать тонны материи прямо из воздуха. И сейчас, смотря как под кулаками Халк постепенно трескались стенки узилища, я понимал, что эта теория могла вполне быть реальной. Столько загадок, столько вопросов, подумал я, смотря как кулак Беннер снес кусок клетки и пробился наружу, нарушая целостность заклинания. В который раз убеждаюсь, что Марвел всегда может преподнести сюрприз. «Эй, ты глухой?» — опустилась мне на плечо ладонь, судя по надетой на нее перчатке, принадлежавшая военной. Видать, мои размышления заняли слишком много времени, и вояки уже успели подойти слишком близко. «А ну быстро пошел отсюда!» Она было хотела дернуть меня за плечо и развернуть, чтобы увести подальше, но я быстрым и плавным движением опустился вниз и сделал несколько шагов вперед. Время размышлений прошло, пришло время действовать, пока Халк не вырвется, а военные не возьмутся за оружие. Стихийный дар, легким усилием воли мои ботинки вспыхнули, сигнализируя об активации способности, дарованной моим гением, позволявшей мне в течение 10 минут летать. Какова? Мутант. Здесь еще один мутант. База, гражданский оказался мутантом. Пристрелите его. Подобно Фениксу воспылайте. Облачение огня. Тихо сказал я словесную формулу заклинания, после которой мою фигуру объяло яркое, всепожирающее пламя, мгновенно опалившее все вокруг меня. Облачение огня, заклинание 6-го круга, не самое сильное и мощное, но идеально работающее в комплекте с моими навыками эфрита и артефактами. Огонь. В мою спину почти сразу начали колошматить автоматные пули, почти не нанося мне урона, вот только это самое почти нельзя было игнорировать, защита мантии и маски была не бесконечна, поэтому долго лучше не подставляться, нужно уходить, прошептал я себе под нос, чувствуя, как ветер начал обдувать мои длинные эльфийские уши и длинные белые волосы, ведь активировав облачение огня я потерял концентрацию на смене обличия, а в руках появился узкий клинок, мое оружие договора, в то время как на поясе продолжал висеть кейс, со спрятанной там книгой мира, железной флягой и тростью Рао. Легкий толчок и земля стала отдаляться, а движение меча создало подо мной полосу огня, заставив отойти слишком близко подошедших военных. Гррррраа. Тем временем Халк наконец уничтожила узилище и вырвалась наружу, даже не заметив горевший перед ней огонь. «Забудьте про мутанта!» — крикнула, судя по нашивкам, командирша. «Активируйте устройство! Быстрее!» Почти сразу после этого в меня перестали лететь пули, переключившись на Халк, которая сейчас радовалась своей победе и начала радостно орать в небо, как ребенок, наконец одолевший взрослого. Вот только про меня они ни капельки не забыли, в мою сторону нацелились миниганы, установленные на площадках прилетевших вертолетов. Вот это было уже серьезно. Одно дело 5,56 мм пули из автоматов, совсем другое 3000 снарядов 7,62 мм калибра. Спасибо как за науку. Даже несмотря на всю мою жизненную силу выдержать подобное я смогу всего пару минут. Мистический заряд. Подняв руку вверх я активировал заговор, являвшийся визитной карточкой колдунов. Маленький красный шарик появился над ладонью, из которого резко выстрелили 4 тонких луча, 2 в пулеметы, выводя их из строя и 2 в лопасти вертолетов, начисто отрезая те и вынуждая их пойти на посадку. Твоего ж отца. «Чертов мутант, забудьте про него, активируйте звуковые подавители». «Есть». Не обращая внимания на крики внизу, я начал быстро отдаляться от земли. Стихийный дар давал возможность летать со скоростью 1,5 метра в секунду или 5,5 километров в час, что было невероятно медленно по сравнению с теми же вертолетами и остальными летающими суперами, но это давало возможность взлететь достаточно высоко в небо, чтобы оттуда переместиться в нужный район Манхэттена, а после, с помощью серии коротких прыжков, скрыться среди городских улиц и, используя невидимость, спокойно добраться до офиса компании. План, у которого от надежности швейцарских часов были только буквы 3 буквы одного русского нецензурного слова, ведь он был придуман на коленке запаниковавшим 300-летним эльфом, почти сразу дал сбой. Кра-а-шра-а-р-р-р. По моим нежным эльфийским ушам почти сразу ударил какой-то странный, пробирающий до костей вой, чуть не сбив мою концентрацию и заставивший свалиться на землю с высоты 20 метров. Лишь применение легендарного сопротивления и перестройка маски, чтобы закрывало собой и мои локаторы, спасли меня от знакомства с травой Центрального парка.